Глава 32. Каждый раз, когда она поднимала руку, чтобы отвести от лица прядь волос, казалось, что за рукой следует светящаяся тень, как шлейф света, как если бы рукав ее был оторочен светящейся, или, вернее сказать, наэлектризованной тканью, крылом. Помимо этих электрических повторов, она видела и какие-то темные, темнее ночи сгустки кляксы. И она чувствовала, что эти черные лопающиеся шары враждебны ей, а электрические тени от взмахов рук — ее родные. И будто бы они своими вспышками, светом, уничтожают эти темные пятна, хаотично кружащие то здесь, то там. Она выбросила руны, и ей выпала божественная сила — эз, уста, изреченное слово. И еще терн — шипы, дерево с острыми шипами, что означало «сильный» и своего рода «небесное покровительство». Она взглянула на постель со скомканным одеялом. Там, в нише, было темно, но она ясно почувствовала, что кто-то лежит под покрывалом. Кто-то лежал там, на боку, накрывшись с головой, и она поняла, что-то происходит там. Некто под одеялом отчаянно, истерично мастурбировал. Она закрыла глаза и резко открыла вновь. Но ничего не изменилось. Когда она подошла к постели, то опять увидела очень яркую вспышку, будто молнию. Но не испугалась, а приняла ее за благосклонный знак. Покрывало не двигалось. И она легла, закрыв глаза, и тут же увидела его. Он шел по темному мосту. Снег крупными хлопьями облеплял ему лицо, волосы, вьющиеся из-под папахи, воротник пальто. Под мостом тянулись рельсы железной дороги белорусского направления. Ему надо было пересечь мост, и тогда он смог бы оказаться рядом со своим детством, домом, где в полуподвале он жил совсем маленьким. Там, недалеко, полукругом шли трамвайные пути, ведущие на кладбище. Он хотел попасть на кладбище. Она закурила сигарету и потушила свет. Теперь, когда она помахивала сигаретой в темноте, огонек ее образовывал такие же почти светящиеся шлейфы, как и движение руки без сигареты. Девственный снег, запорошивший все кладбищенские тропки, одновременно и манил, и настораживал. Он оборачивался на свои следы. Но снег так неумолимо валил, что они недолго темнели за ним. Он будто исчезал вместе со своими следами. Заходя за стволы деревьев, сливаясь с ними, вновь отделясь и опять исчезая в деревьях и снегу. Она увидела его на совсем заброшенной могиле с покосившимся памятником. Надпись была уже неразборчивой. Он как будто боком присел на эту маленькую могилку-холмик, будто вторя наклону надгробного камня, и стал отряхивать своей кожаной перчаткой снег с правого угла. Снег превратился в лед, и ему пришлось долго и с силой тереть этот угол, пока не появился овал портретика. Это была фотография маленькой девочки. Черно-белая, раскрашенная вручную почти химическими красками. Такой психоделикой невероятной, от розово-ядовитой, желто-шипучей до ментолово-зеленой. Губы девочки были подкрашены темно-малиновым цветом жимолости. И она узнала себя. А он все очищал и очищал овал ее лица от снега, которое знал с детства, будто это была его сестренка. Когда она потушила сигарету и подняла руку над пепельницей, она вновь увидела след шлейф. И ей показалось, как будто некое ее второе «я», ее повтор, дубль ее, воспарил над постелью. Сама же она оставалась лежать. А другая она, вторая или первая, оказалась там, на кладбище, рядом с ним, лежащая на холмике могиле и тянущая его за воротник к себе, вниз. «Только ты можешь это сделать, пожалуйста. Ты же знаешь, что я уже не могу. Ну?» И она тихо, но уверенно вложила ему в руку опасную бритву. Он поднял руку, приблизя опаску к ее лицу, разглядывая ее, прищурившись. Он подумал, что ничего не стоит сию же секунду полоснуть по оголившейся полоске ее шеи этой вот бритвой. А она потянула его к себе ближе и горячо зашептала: «Давай только полюбим друг друга на прощание, в последний раз». Он отпихнул ее и, сильно толкнув, выгнал с могилы, сам оставшись лежать на снегу, уронив папаху, глядя на овальное фото девочки. Она же пошла по едва заметным следам дороги кладбища, волоча по снегу длинный шарф, оставляющий кистями своими бороздки в снегу. А когда он оглянулся, ее уже не было видно, хотя полоски от кистей ее шарфа еще не успел занести снег. Он вновь взглянул на лицо девочки, и ему показалось, что она шевелит губами цвета жимолости. Он протер стекло перчаткой, и девочка дернула головой, зажмурившись на секунду. Она лежала на постели, уже единая, цельная, неразделенная, но зная, что она была там. Только она все же чувствовала, что это происходило не сейчас, и будто она частью себя вернулась в другое время. Назад? Если вернулась, то да. А если этого еще не произошло? Если это предвидение? Он снял перчатку и провел голой рукой по ее личику. «Только ты никогда не предашь меня. Ты навсегда такая. Неизменная. Вечная». Она опять закурила сигарету и не увидела хвоста шлейфа от движения руки. И черных лопающихся шаров больше не было. Включив свет, она встала и прошла в комнату, где висело большое зеркало. В нем она увидела свое отражение и удивилась до оторопи. На нее смотрела небольшая старушка в курчашках, в то время как там она видела себя совсем иной, не этой городской сумасшедшей.